В доме дяди нашего Гаврилы Романовича Державина. В 1791 году Державин купил дом сенатора, писателя и переводчика Захарова. По проекту близкого друга и родственника Львова, Державин произвел реконструкцию усадьбы на набережной реки Фонтанки у Измайловского моста, ныне Ленинградская набережная реки Фонтанки, дом 118. Дом был перестроен в 1846 году. Добрая тетка наша, Дарья Алексеевна, тоже ласкала и любила их, как своих детей, и имела об них истинно материнское попечение все время пребывания их в ее доме. В скорости сырой и холодный петербургский климат имел самое гибельное влияние на здоровье брата Владимира. Началось тем, что на руке и ноге его, где были затвердения, открылись раны. Лучшие медики начали лечить его и лечением своим привели в такое расслабление, что через 6 месяцев, будучи на вечере у дяди нашего Гаврила Романовича, почувствовал он внезапно такое онемение в ногах, что едва мог с помощью брата Ивана дотащиться до квартиры своей и, севши на кровать, не мог уже поднять ног своих, и тогда только убедился в горькой истине, что он лишен их движения. Можно себе представить его страх и отчаяние, и всеобщий ужас и сострадание. От нас это скрыли. Он продолжал писать нам, не говоря о своем несчастном положении. Целый почти год занимался он, лежа в постели, делами братьев и общими расходами. И чудное дело, был всегда веселый и даже иногда развеселял других. К несчастью, медики продолжали его лечить и лечили до тех пор, пока он почувствовал такое же онемение и в правой руке своей. Тогда, пришедший в совершенное отчаяние, готов был в первые минуты лишить себя жизни, и если бы не религия и не нежная любовь к родным, то, конечно, он решился бы на что-нибудь ужасное. Но, укрепленный верою, на другой день он был уже покоен и со смирением покорился воле Божией и жестокой судьбе своей. Просил только братьев не тревожиться, старался всячески занять себя чем-нибудь и тут же начал учиться писать левой рукой. Тогда только написали нам о настоящем его положении. Известие это поразило нас всех как громовым ударом. Мы не знали, чем и как успокоить бедных родителей наших. Через несколько недель получили мы уже письма от него, писанные левой рукою, веселые и подающие надежду на скорое его выздоровление. Но этим не кончились его тяжкие испытания. Через несколько месяцев то же онемение оказалось и в левой его руке. Тогда призвал он к себе старшего брата и, сообщив ему новое несчастье свое, умолял его всем, что есть святого для него на земле, и из любви к нему лишить его жизни и не дать ему более страдать. Легко понять, что происходило тогда в душе доброго брата Семена. Он, стесняя сердце, начал его уговаривать, уверяя, что до завтрева это пройдет, что надо надеяться на милость Божию и что никогда не должно предаваться совершенному отчаянию. Успокоивший его немного, он ждал с нетерпением следующего дня, чтобы видеть, в каком положении он его найдет. Но как же тронут, как удивлен он был, увидев его совершенно спокойным и покорившимся опять со смирением злой участи своей. Несчастный брат сказал ему тогда с чувством: «Все кончено, я смиряюсь пред промыслом Божиим и без ропота до конца буду переносить мои страдания. Прошу тебя только об одном — вези меня поскорее на родину, в любимую мою Обуховку, к семейному кладбищу нашему». Добрый брат Семен исполнил его желание. Устроивший для него особенный удобный экипаж, он в 1817 году, в самый день Нового года, вечером привез его к нам. Остановясь в флигеле, который был для него приготовлен, и уложив несчастного брата в постель, пришел к нам с тем, чтобы приготовить нас сколько-нибудь к горестной этой встрече. Но как ни старался брат Семен представить его нам в самом ужасном виде, мы были страшно поражены его изменением. Сохраняя жизнь и дыхание только в груди своей, обросший черную бородою, с худым и бледным лицом, с потухшими глазами, он казался мне полумертвым, и я подходила к нему истинно как к святому мученику. Он улыбался, здороваясь с нами, и искренняя радость как бы оживила на минуту страдальческое лицо его. Он даже начал шутить с нами и сказал, улыбаясь каким-то гробовым, изменившимся голосом, смотря на брата Семена: «Вы думаете, что он меня привез? Нет, я его притащил». Радовался, что он в Обуховке, уверял нас, что ему лучше, что он будет здоров, а как только оставался один, то громко молился и просил с умилением Бога прекратить страдания и принять его поскорее к себе. Устроивши все в своей комнате, он велел повесить перед собою свой лейб-гусарский мундир и любовался им. Деньги, какие у него были, раздавал бедным и большую часть дня просил нас читать ему Евангелие и молился, как истинный христианин. Старался всегда ободрить нас всех, особенно мать нашу, которая была убита его положением и страшно горевала. Таким образом, он прожил с нами не более 20 дней. За неделю до его смерти отец наш должен был ехать по каким-то делам в город, и в то же время приехал к нам добрый дядя наш Петр Васильевич, который и был при несчастном страдальце нашем до последней минуты жизни его, принял, так сказать, последнее его дыхание и закрыл ему глаза. Бедный Владимир так страдал последние дни и такие страшные издавал стоны, что мы убегали и в третьей комнате должны были закрывать себе уши, чтобы не слышать предсмертных его страданий. В самый день похорон возвратился наш отец, и, нашед его на столе, бросился целовать прах его и горько-горько плакал. Не стану говорить, что происходило после, тяжело и страшно думать об этом. Скажу только, что это второе в жизни моей испытание — было слишком тяжело и оставило навсегда в душе моей самое мрачное и горькое воспоминание. По возвращении своем из Петербурга отец мой должен был ехать на довольно долгое время вместе с сестрою моею в Екатеринославскую губернию для раздела имения племянниц своих Верещагиных. Тут осталась я совершенно одна с матерью моей, которая, видя скуку мою, несмотря на наши занятия с ней и жалея меня, стала выезжать против обыкновения своего довольно часто то к родным, то к знакомым. У Муравьева апостола, жившего от нас в 15 верстах, мы проводили время очень приятно. Так как после смерти апостола настоящие наследники с досады сожгли дом его и вырубили лучшую в саду столетнюю липовую аллею, то Муравьев помещался в то время в небольшом экономическом доме, стоявшем на плоском и низком месте, окруженном небольшим фруктовым садом. Он жил, можно сказать, роскошно. Несмотря на скромное помещение свое, роскошь его состояла в изящном столе. Он, как отличный гастроном, ничего не жалел для стола своего. Дородный и фронтовски одетый испанец метрдотель ловко подносил блюда, предлагая лучшие куски и объясняя то на французском, то на немецком языке, из чего они составлены. С хозяином же он говорил по-испански. Довольно большая гостиная Муравьева вмещала в себе кабинет и обширную его библиотеку, и рояль, и разные игры, и камин, вокруг которого усаживались обыкновенные гости и хозяева, беседуя или читая вслух, а большей частью слушая чудное пение самого хозяина и дуэты с прекрасной его дочерью. Меньшие его дочери меня очень любили и много рассказывали мне о чужих краях и о жизни их в Париже. Братья их, Матвей Иванович и Сергей Иванович, поступили в то время на службу, определясь в лейб-гвардии Семеновский полк. Матвей Иванович Муравьев-Апостол, 1793-1886 годы. Воспитывался до 1802 года вместе с братом Сергеем в Париже, в пансионе Хиггса, затем в Петербурге, в корпусе инженеров путей сообщения с 1810 года. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. В 1817 году поручик. С 1818 назначен адъютантом к малороссийскому генерал-губернатору князю Репнину Волконскому. С 1823 года вышел в отставку подполковником. Один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия и Южного общества, участник восстания Черниговского полка, осужден по первому разряду и приговорен к 20 годам каторги. По высочайшему повелению в 1826 году выслан сразу на поселение в Сибирь. По амнистии 1856 года восстановлен в прежних правах, и ему разрешено было жить в Москве. Оставил рукопись, воспоминания и письма. Его жена с 1832 года Мария Константиновна Константинова, 1810-1883 годы, дочь священника. Сергей Иванович Муравьев-Апостол, 1796-1826 годы, младший брат Матвея Ивановича, участник Отечественной войны 1812 года, награжден золотой шпагой за храбрость, участник заграничных походов. С 1814 года находился при генерале от кавалерии Раевском. Переведен в лейб-гвардии Семеновский полк в 1815 году. После восстания этого полка переведен в 1820 году подполковником в Полтавский пехотный полк, а в 1822 году в Черниговский пехотный полк. Один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, один из директоров Южного общества, руководитель восстания Черниговского полка, был тяжело ранен при разгроме полка правительственными войсками 3 января 1826 года и в кандалах доставлен в Петропавловскую крепость в Петербург. Осужден вне разрядов и приговорен к повешению 13-25 по новому стилю июля 1826 года казнен и похоронен вместе с другими повешенными декабристами на острове Голодае. Сергей Иванович Муравьев-Апостол часто беседовал и спорил с поэтом Василием Капнистом и его сыновьями Семеном, Иваном и Алексеем по острым политическим вопросам современности. В письме от 6 февраля 1821 года он сообщает о своем прибытии из Петербурга в Хомутец Василию Капнисту и намекает на имеющиеся у него политические новости, о которых можно сказать лишь конфиденциально. «Приятнейшую обязанностью себе поставлю приехать в Обуховку, дабы лично засвидетельствовать вам, милостивый государь, истинное мое почтение. А новостей-то, новостей, с три короба, только что они тяжелы, нельзя с нарочным верховым послать». Павловский. Из прошлого Полтавщины к истории декабристов. Полтава, 1918 год, страница 19. Сергей Иванович был любимцем отца и имел большое влияние на него. Так как старик был некоторым образом, как я сказала, и эгоист, и деспот, и часто несправедлив против старших детей своих, вообще не любил и не ласкал их после второй женитьбы своей, то приезд в дом Сергея Ивановича был всегда благодетельный. Его в семье все обожали и не называли иначе, как «добрый гений». Он всегда все улаживал и всех примирял, давал хорошие советы, меньшие сестры называли его вторым отцом своим. Старик был до неимоверности учтив и ласков, и приветлив к гостям своим. И вот вам образчик необычайной его любезности. Сестра моя некоторое время была сильно больна и должна была пользоваться у его домашнего медика. Иван Матвеевич был так добр, предложил ей флигель свой на время лечения ее, прекрасно меблированный, в саду своем, доставлял ей все, что только ей нужно было, и имел о ней истинно отцовское попечение, но этого еще мало. Зная, что она любила музыку и в особенности его пение, и что, не вставая с постели, она не могла пользоваться этим удовольствием, он несколько раз делал ей приятные сюрпризы, приказав в хорошую погоду выносить поближе к ее дому фортепиано, и, чтобы утешить ее, играл по целым часам и пел любимые ее арии. Можно себе представить, какое удовольствие это было для больной сестры моей, и как ценила она его ласки и внимание. В нынешний эгоистический, холодный век такая любезность, конечно, казалась бы смешною, но в то время она истинно была трогательна. Ближайший сосед наш, Трохимовский, сын известного по искусству медика и друга отца моего, часто навещал нас в нашем уединении. Человек очень любезный и образованный, доставлял нам большое удовольствие своим посещением. Он был в душе музыкант и играл сам очень хорошо на скрипке. Меня любил он с детства моего. Занимался со мной музыкой и привозил мне всегда стихи своего сочинения. Мать моя его очень любила и всегда довольна была, когда он приезжал, ибо он любезностью и веселым характером своим оживлял наше уединение. В то же самое время обрадовал нас нечаянным приездом своим из Варшавы товарищ детства моего, добрый наш Николай Иванович Лорер, которого мы любили истинно, как самого близкого родного. Я, будучи тогда в совершенном уединении и в том возрасте, когда все так сильно впечатляется в душе нашей, с какими-то надеждами неземного счастья в будущем, я вполне наслаждалась приятными часами, проведенными с другом юности моей. Он с добрым и открытым характером своим был всегда весел, любезен и увлекательными интересными рассказами своими оживлял наше общество. Будучи молод, хорош собою и довольный своим состоянием, он никогда не помышлял и не предчувствовал в то время, какая страшная участь ожидала его в будущности. Но об этом грустном происшествии расскажу после.